Глава 13. «Я попытаюсь облегчить вашу задачу, Генри», — довольно развязно говорю я. «Вино расслабило меня до состояния сырой глины. Вы ведь сюда не о вашей дочери поговорить пришли. Времени у вас». Кот наплакал. «Следовательно, горячий подход. Прямая вербовка. Побудительный мотив, скорее всего. Страх наказания за убийство некоего человека, убивать которого мне не следовало. Кроме шантажа, видимо, значительную роль будет играть ваш статус человека, являющегося родственником женщины, которую я люблю. Это здорово стимулирует доверие, верно? Закройте рот и улыбайтесь, Генри. Где ваша хваленая выдержка, черт вас возьми? Не знал, что программа подготовки в корпусе затрагивает такие сферы», — наконец говорит Генри. Он берет себя в руки и улыбается открытой улыбкой поверх бокала, глядя мне в глаза. «Но вот незадача. Я вижу, что улыбка — это просто часть правил установления контакта. К тому же он элементарно тянет время, заново выстраивает линию разговора, так не кстати разрушенную моей непосредственностью. Он лихорадочно перебирает в памяти данные моего досье. Я удивляюсь мимолетно, ого, сколько насобирали. Тут и мой послужной список, и характеристики непосредственных командиров, доклады службы наблюдения СБ, перечень негативных контактов и медицинские показатели, описание склонностей и способностей, полицейское досье и материалы уголовного дела. Здесь же сведения о всех женщинах, к которым я когда-то так или иначе прикасался. О женщинах, знакомых, о семье. Подробно описываются мои контакты во время, до и после службы. Мои привычки и пристрастия, сорта пива, которые я употребляю, состояние моих финансовых дел и даже протоколы судебных заседаний с моим участием. Я поражен даже не тем, каков объем энциклопедии, посвященный моей вполне серенькой персоне, а тем, как обычный, в общем-то, человек смог за сутки переварить бескрайний океан информации. Эта способность и колоссальная работоспособность собеседника вызывают во мне невольное уважение. Сейчас Ахара уже сомневается в своем прежнем выводе о возможности моей вербовки. Я даже вижу крючок, которым он собирался меня зацепить – убийство офицера. Беда всех этих господ, обладая порой информацией об объекте, они не могут хотя бы попытаться отойти от заученных схем. Их улыбки, доверительный тон и внешняя респектабельность – не более чем следование раз и навсегда утвержденным правилам игры в кошки-мышки. «Дьявол, тебя побери, майор, да будь ты просто человеком. Скажи, что тебе надо и для чего, и как это сделать, и я расшибусь у лепешку, чтобы помочь такому парню, как ты. В конце концов, ты единственный, кто сейчас может помочь мне выбраться из этой задницы. И майор удивляет меня, потому что вдруг говорит то, что думает. Моя крошка не зря выбрала вас, Ивен. Теперь я вполне понимаю ее», — произносит он и сует в рот тонкую сигарету. «Курите?» «Вы же знаете, что нет», — усмехаюсь я. «По-моему, в моем досье это зафиксировано, а вы вовсе не зеленый новичок, который пропускает такие сведения». «Да бросьте вы ерничать!» Он прикуривает от массивной дорогой зажигалки, глубоко затягивается и выпускает в потолок ароматный дым. «Моя девочка всегда отличалась нестандартными поступками», — делится он. «Сначала переезд на эту дыру, Шеридан, потом офицерская школа, венец всему связь с вами, вызов окружению, нарушение табу, карьера псу под хвост, причем с риском для жизни. Скажите, дружище, у вас это серьезно? Вы меня удивляете, Генри. Разве вы тут для того, чтобы поговорить с будущим родственником? И все же, строго между нами, я понимаю, шар очень привлекательный и асексуальный, и дело может быть только в этом». «Да нет, Генри, дело вовсе не в этом, точно не только в этом. Значит, серьезно», — подводит он итог. «Мы молчим некоторое время, пьем вино и любуемся условно одетыми красотками, заразительно смеющимися в компании пары отвязных мачо с золотыми цепочками поверх теннисных рубах. Генри явно прошел курс омоложения, средства позволяют. Вид молодых аппетитных тел будет в нем далеко не отцовские желания. Старый ты жеребец, майор. Мы смотрим друг на друга и понимающе улыбаемся. Натура разведчика неистребима. Несмотря на искренность, он краем сознания фиксирует, что контакт установлен и можно переходить к делу. Хочу поговорить с вами откровенно, Ивен», — начинает он. «Ну никак не можете без штампов, Генри. Давайте уж выкладывайте, что вам от меня нужно и покороче. Я вовсе не настроен вас динамить». «До меня дошли сведения о несколько нестандартном поведении одного из местных отрядов. Анализ показывает, что это необычная партийно-уголовная борьба. Продолжайте, или перейдем на вашу конспиративную квартиру». «Нет, тут вполне безопасно. Итак, некий отряд поставил себе целью дестабилизацию обстановки в городе, разрушение системы обороны изнутри. Правда, не совсем ясно, как этот отряд справится с наемниками, главной действующей силой, но в целом цель вполне благородная. Очевидно, таким образом руководство отряда пытается привлечь внимание со стороны имперских сил. Пока интересно, продолжайте, пожалуйста». Кроме того, Ахара снова глубоко затягивается. «Организацию акций, тактическое руководство отрядом обеспечивает неплохо подготовленный человек, видимо вы, определенно вы. И я хочу задать вопрос этому человеку, чего на самом деле он добивается, и не могут ли наши планы взаимопересекаться, к обоюдной выгоде, естественно. Ну что ж, Генри, ставлю вам отлично. Впервые вижу шпиона, который способен казаться нормальным человеком. Шармила очень похожа на вас. Кажется, я начинаю получать удовольствие от возможности изъясняться ничего не значащими обтекающими фразами. Ну-ну, не перегибайте палку, юноша. Генри вполне может помочь мне, а может и в момент сдуть меня с лица земли, если я покажусь ему чрезвычайно осведомленным. В целом, вы все верно описали, и цели у нас одни. Первой цели мы достигли. Вы вышли на меня. Странно, что не на командира отряда. Мне показалось, что мы с вами быстрее найдем общий язык, признается майор. Вы не поверите, мне хотелось бы оставить в памяти этих женщин. Я с улыбкой киваю на красавец вокруг. Великим альтруистом. Спасти город от того, что я видел в Алинде. Ну и вытащить свою задницу из огня, естественно. От вас я жду программы совместных действий. Красивая высадка десанта в город, занятый своими дрязгами, захват ключевых точек. Что может быть лучше? Что-то подобное я предполагал, признается майор. Наша сторона тоже заинтересована в сохранении города. Он ценен сам по себе. К тому же у меня есть, что вам предложить в обмен. Да ну, притворно изумляюсь я. Неужто все забудут про геройскую смерть лейтенанта Бауэра? Вы или полный отморозок, Ивен, или у вас прирожденный талант разведчика? Так легко заявлять об инциденте, который гарантированно поджарит вам задницу, задумчиво щурится майор. Довольно странно, что такие качества не отражены в вашем досье, но тем не менее я действительно помог бы разрешить это недоразумение. К тому же мне представится случай в кои-то веки сделать шар подарок, от которого она не сможет отказаться. С чего начнем, Генри? Со связи, естественно. Вот, возьмите, он протягивает мне зажигалку. Останетесь один, приложите к загривку и нажмете вот тут. Данные будут переданы на ваш чип. Там все. Места, где будете оставлять донесения, данные об отрядах, которые вам трогать не нужно. Ну и еще по мелочам. Потом поставьте зажигалку в пепельницу, она сильно нагреется на некоторое время. Дальше можете пользоваться ей как простой зажигалкой. Все необходимые данные от меня будете получать прямо на свой чип. Технология проверена и надежна. Ну что, еще вина? Новый год все-таки. С удовольствием, Генри. Знаете, терпеть не могу родственников своих женщин. Знаю, усмехается он. Но знакомству с вами я рад, честное слово. Возможно, просто обстоятельства так сложились. Возможно, улыбается майор. Но все равно добро пожаловать в команду, Ивен. Я задаю давно мучащий меня вопрос. Генри, а как вы меня нашли? И читаю ответ до того, как он обретет форму слов. Очень просто. Половина сотрудников этой их бутафорской безопасности работает на Димсоюз, половина на нас. Когда начальник местного отделения в панике вышел на связь и потребовал, чтобы мы обеспечили ему неприкосновенность от лап начальства, ввиду их осведомленности о некоторых его делишках, я быстро выяснил, откуда дует ветер. Сопоставил факты, сверил донесения. Представляете, как я был удивлен, когда узнал, что вся эта буря в стакане из-за вас. Вам повезло, что вы познакомились с Арамагу. Могли подохнуть не за грош. Ну уж нет, Генри, довольно скалюсь я. Только не я, я везучий. Ну-ну, недовольно бурчит папаша. Кстати, Генри... «Не видели моих телохранителей?» Он презрительно хмыкает, кривит губы в усмешке. «Телохранители, мать их, не смеши меня!» Один сейчас спит на песочке возле площадки Эстрелла Прая, метров 300 по берегу на восток. Узнать легко, у них фонари в виде большой неровной звезды. Не надо было смешивать наркопиво с алкогольным. Второй сейчас накачивается эпиокой в мини-баре где-то возле танцпола Песбрилхантес. «Ты-то чего волнуешься из-за этих олухов?» «Прикладываюсь к бокалу, не чувствую вкуса». Искорки возникают в ночном воздухе. Кажется, я начинаю привыкать к этим странным перемещениям во времени. Рябь накатывает цветной волной.